рухнули, вера. И здесь Писание говорит, верою пали стены Иерихонские. Верою Раав блудница, с миром принявши соглядатаю и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. Вот здесь тоже очень интересное явление. Раав блудница приняла соглядатаю. Вы можете сами прочитать впоследствии вот это место Священного Писания. Но вы знаете, что там было по-человечески не совсем красивые поступки. Она их спрятала от своего народа, обманула, сказала, что они пошли туда, на самом деле спрятала их. Но она на это не обращала внимания. Я не говорю, что мы сегодня должны так делать. Но какой был смысл? Она ни на что человеческое не посмотрела. Она не думала, как о ней позже будут думать ее же соплеменники, если узнают. У нее была вера, что город будет завоеван, все будет уничтожено, а если она их сохранит, им бы ей будет жизнь сохранена. И жизнь для нее была дороже всего. И она не посмотрела на то, что, может быть, она в презрении оказаться. Я сам, допустим, читал в свое время, когда исследователи во время атеистическое, они эту Раав блудницу распинали на все четыре стороны. Говорю, о чем-то Библия говорит? Это предательство своего народа, это вообще некрасиво, это неправильно. Но для нее самое главное было и важно, чтобы жизнь сохранилась. И я когда-то говорил, сегодня еще раз напомню, я не знаю, как сегодня, а раньше мне попадалась книга в этих еврейских постановлениях, о их традициях. Там было очень интересное такое изречение. Если говорит воин израильский, попал в плен, ему пообещали, если он расскажет то, что будут спрашивать, ему жизнь дарована, то пусть рассказывает все, что знает. Жизнь дороже всего. Услышите меня хорошо? У нас как говорят, ты должен умереть и тайну не выдать. И тоже, с одной стороны, как-то разумно. Но здесь жизнь не ценится. Хотя, может быть, от этой жизни другие зависят. Тут вопрос такой сложный. Но там стоит выпукла цена жизни. Если тебе обещали жизнь, говори все, что ты знаешь, лишь бы ты остался жить. Уже здесь нам рассуждать, что хорошо, что плохо, мы не станем. Но то, что в народе Божьем очень сильно ценится жизнь дарованная, это не просто так кто-то выдумал, это правило. Жизнь дана один раз, ее нельзя терять. Поэтому я еще читаю дальше. «Верою Раав блудница, с миром принявши соглядатаю и проводивши их другим путем, не погибла с неверными». И дальше Павел говорит, «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне». Но он ничего не говорил о Гедеоне. Но мы тут читаем Библию, и мы понимаем, что было там с Гедеоном. «Иди, ты спасешь». А я не могу. Я самый младший, я самый слабый. Я не могу это делать. И помните, Господь сказал ему, «Иди, потому что я буду с тобою». Ты и молодой, ты самый младший. Ты сегодня выколачиваешь пшеницу, точили, скрывшись в одинитян. Ты даже свободно не можешь свой урожай собрать. Я это вижу и знаю. Но у меня есть определение, именно ты пойдешь, и ты сделаешь это дело. И где он говорит, а я не могу. Вы помните, как он и вал в этих рубил, как это все было, как Господь его посылал в стан вместе с фурой, чтобы его веру утвердить. И вот опять это вот Гедеон, как пример тех людей, которые считают, что они молодые, неспособные, силы нет, что я могу сделать? Потому что вот любая личность, которая здесь перечислена, она несет в себе зерно истины какой-то определенной. И Авраам, о котором мы рассуждали, и Яков, и Иосиф, и Моисей. А в общем мы имеем полную картину вот действия веры полноценной в разных ситуациях жизненных. Тот как раз Гедеон, говорит, мне времени не хватает говорить о Гедеоне. Но нам хватит времени, наверное, сегодня почитать о нем. Все-таки, а интересно все-таки, что ж Павел не сказал, что он мог сказать? И вот первое, что бросается в глаза, спрятался, боится всего. И тут Господь говорит ему, Господь с тобою, муж сильный. Он говорит, если Господь с нами, то чего мы прячемся? То чего мы сегодня убегаем от врага? Почему? И говорит, где те чудеса, которые отцы рассказывали нам? Как будто все поменялось. И Господь говорит, вот потому я тебе и говорю, иди, что я с тобою. А так, конечно, куда ж ты пойдешь? Что ж ты можешь делать сам по себе? И вы помните, как этот отбор был. Вы можете много найти мест Священного Писания, где очень серьезно Господь направляет нас на серьезные рассуждения. И это все вера. Это все вера. Хотя, наверное, если бы нам явился ангел, да сказал, то, наверное, у нас вера была бы. А вообще-то у нас больше, чем ангел. Дух Святой живет в сердце. Но ее как раз вот не хватает, что мы про веру, да про веру говорим. Что-то где-то было, что-то было. И имя Господа сильно. А как пройдет через нас, да ничего и не получается. Вот где-то что-то ослабевает, где-то есть что-то в нашем сердце. Ну, это уже другая тема. Я просто ее вскользь затронул, потому что Слово Божие чисто. Вы помните, другое место Писания говорит, а вот лживая трость книжников, и его что делает? Превращает в ложь. Вот многое то, что проходит через нас, оно в силу нашего неверия, оно силу теряет, и нету того, что должно быть. Я иногда говорю, Господи, на горы ты связался с нами людьми, делал бы сам, уже давно все зарабил бы. Но ты, я чисто немножко с юмором понимаю, ну как по-другому выразиться сегодня мне трудно. И вы сами хорошо понимаете, если бы Господь повелел ангелам сделать то, что сегодня мы делаем, они бы это сделали, некто сказал, с удовольствием и квалифицированно, и все давно было. Но через нас, говорит, вера. Если вера крепкая, то обетования Божие изливаются обильно, успех очевиден. Когда веры этой не хватает слабая, а почему она слабая? Ну, через нас проходит все. Господь мне сказал, а я должен пойти передать все это. А я взял, да что-то недосказал, а где-то еще приврал. И когда пришло к делу, так оказывается, и не совсем так. Почему? Оно уже через меня прошло. Оно прошло через меня. И уже не стало тем, кем оно было, когда оно ко мне шло. Вот почему Господь здесь вот так много о вере говорит. Говорит, пророчествуешь, как пророчествуешь, по мере чего? Веры. Служитель, что? В служении пребывай. Увещеватель, увещевай. И все это по вере. А когда не хватает веры, не получается ничего. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке. Ну, вы помните Варак. Это Девора, пророчица. Варак. Когда через Девору было сказано, иди, значит, одержишь победу. И вы помните такое интересное явление, когда надо было идти, у Варака было сомнение, и Девора ему сказала идти одержать вот эту победу в Кадеше над Сисарой. Вы помните, Сисара, железные колесницы и так далее, то Девора, он сомневается идти. Она говорит так, иди, Господь будет с тобою. Но если ты не пойдешь, то слава будет уже мне, а не тебе. Вы помните, что он сказал? Он не сказал, что мне не надо слава, он сказал, если ты не пойдешь, то я не пойду. Он сказал, что мне слава? Мне надо веру иметь. А для этого ты нужна под боком, ну, в смысле... что если ты сама веришь тому, что ты пойдешь со мной, не будешь бояться, и мне будет надежнее. Если ты пойдешь со мной, и я пойду. Вы почитайте там это место Писания. А если бы действительно он эту славу искал, он мог бы так сказать? Ну, этот вопрос серьезный. И кто знает, вот без этой веры поставлено, так сказать, или слава, или кому-то другому будет. Не, она мне должна. Вон подходит, приходит сомнение, Девора нет. Тут же мысли, ну, Девора что, не пошла? Кто ее знает, Бог говорил или нет? Ему бы искать славу, а нажить бесславие. Неверие всегда бесславие наживает. Он говорит, не надо мне это. Пусть она тебе будет слава, но иди со мной, если ты пойдешь, и я пойду. Если ты не пойдешь, и я не пойду. Потому что сомнение будет. Вера о Самсоне. Ну, здесь Самсон очень такая личность интересная. Очень интересная личность. Но я не хотел бы очень много говорить. Но вот в чем его была вера Самсона. Что даже, по сути дела, это было его падение. Хотя это очень сложный прообраз. Самсон – это солнышко, чем кость на голове, Назарей Божий. Вы помните, влюбился в Далиду. Прообраз Христа, как ни странно, который пришел к своему народу. И они его отвергли, он обратился к язычникам, чем духов было на нем. И он был распят, и был в доме узников, в преисподние места земли сходил, хотя он там не крутил жернова, Христос, если взять его. Но претерпел посрамление и воскрес. Как человек Самсон, очень интересная личность, этот человек, который имел веру и надежду даже тогда, когда сделал не то, что надо, попал в плен. И в это время было, наверное, не так просто верить. Я думаю, Самсон хорошо все передумал. Он знал закон Божий, он знал, как народу Божию жить надо, родился в семье Маноя, где мы объясняли, знал, что он Назарей Божий. Знал все, но при всем том знании влез так глубоко, что попал в плен, и издевались над ними, насмехались, молол в доме узников. Но вера в то, что Бог с ним, его не оставляла. И говорит, волосы на голове стали расти. Помните это выражение? И, наверное, он ощутил, что не отрасли, и он понял, что сила Божья возвращается к нему. Волосы Назарея, это, кажется, 6 глава чисел, читайте, это знак принадлежности Богу, знак посвящения Богу. Посвящение Богу его на голове его. Помните, такое интересное явление, не все у него было нормально, как и у нас бывает очень часто, но он был посвящен Богу, волосы на голове были. И вот приходило время, освобождался. А когда посвящение Богу было снято с головы, он этого не заметил. Он думал, что все нормально. Вы помните, сказал, пойду, как прежде, освобожусь. А не знал, что Господь от него отступил. Почему он не заметил, что волос на голове нету? Или не сообразил сразу? Трудно сказать, почему. Но обманутый был. Уже посвящения Богу на голове не было. И налетели филистимляне, взяли, глаза выкололи. И он молол в доме узников. А потом проходило время. Все-таки это был Назарей Божий, это был человек, который знал Господа и знал, волосы на голове стали расти. И вера пришла. Вот представьте себе, знаючи, что ты сам лез, что так не надо было делать, что вся вина не на Боге, а на самом себе. И веришь, что Бог спасать будет. Вы знаете, многие люди, попадая в грех и в плен, они уже не верят, что Бог их простит. Их надо убеждать, что, ну не сдавайся, ну что было, то было. Но ты не сдавайся, давай восстанавливайся. Не верят. Вот у Самсона пришла вера. Волосы на голове стали расти. Посвящение Богу, если можно так выразиться, восстанавливалось. И вот пришло время, решили последний раз на праздник посмеяться над ним. А он уже, по-видимому, почувствовал себе силу. И просит отрока, ну, подведи меня к столбам, на которых утвержден дом. Вы помните, я не читаю. И сказал, о Господи Боже, теперь один единственный раз укрепи меня. чтобы мне отомстить филистимлянам за мои два глаза. И говорит, уперся всею силою в столбы и обрушил дом на филистимлян. Сказал, умри, душа моя, вместе с филистимлянами. И обрушил весь дом. И говорит, филистимлян, которых умертвил Самсон при своей смерти, было больше, чем умертвил при жизни. Как и Христос своей смертью лишил силу, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Это был интересный путь Божий, интересное исполнение воли Божией. То есть Иисус Христос пришел на землю, чтобы пострадать за грехи и умереть.